наиболее распространенные собачьи клички. Молли, Макс, Чарли, Холли, Джек, Бен, Джейк, Рози, Бастер, Мэг, Оскар, Берти, Сэм. Джесс, Альфа, Милли, Софи, Гарри, Оливер, Лесси, Бадди, Леди, Сэдди, Лаки, Дьюк, Фидо.